Гуси. Жил старичок со старушкой. Были у них дочка да сынок маленький. Собрались старики в город и приказывают дочке: «Мы пойдем, дочка, в город, принесем тебе булочку, купим платочек, а ты будь умна, братца береги, со двора не ходи». Ушли старики. Девочка посадила братца на травку под окном, а сама побежала на улицу и заигралась. Налетели гуси, подхватили мальчика и унесли на крылышках. Прибежала девочка, глядь, нет братца. Кинулась туда-сюда, нету. Кликала братца, не откликается. Выбежала в чистое поле, вдали метнулось гусиное стадо и пропало за темным лесом. «Верно, гуси унесли братца», — подумала девочка и пустилась гусей догонять. Бежала девочка, бежала, видит, стоит печка. «Печка, печка, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». А девочка говорит: «У моего батюшки и пшеничные не едятся». И побежала дальше. Бежит девочка и видит, стоит яблоня. «Яблоня, яблоня, куда гуси полетели?» «Съешь моего лесного яблочка, тогда скажу». «У моего батюшки и садовые не едятся», — сказала девочка и побежала дальше. Бежит девочка и видит, льется молочная речка, кисельные берега. «Молочная речка, кисельные берега, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего простого киселика с молочком, тогда скажу». «У моего батюшки и сливочки не едятся», — и побежала девочка дальше. Долго бы пришлось бегать девочке, да попался ей навстречу еж. Хотела девочка ежа толкнуть, побоялась наколоться и спрашивает: «Ежик, ежик, куда гуси полетели?» Ежик и показал дорогу девочке. Побежала девочка по дороге и видит: стоит избушка на курьих ножках, стоит, поворачивается. В избушке сидит баба-яга, костяная нога. Подкралась девочка, схватила братца и побежала домой. А баба-яга кликнула гусей и послала их за девочкой в погоню. Бежит она, а гуси совсем уж нагоняют. Что делать девочке? Прибежала она к молочной речке с кисельными берегами. «Реченька, голубушка, укрой меня!» «Съешь моего простого киселика с молочком!» Похлебала девочка киселика с молочком. Тогда речка спрятала девочку под крутой бережок, а гуси мимо и пролетели. Выбежала девочка из-под бережка и побежала дальше. А гуси ее увидели и опять пустились в погоню. Что делать девочке? Прибежала она к яблоньке. «Яблонька, голубушка, спрячь меня!» «Съешь моего лесного яблочка, тогда спрячу». Нечего девочке делать. Съела она лесного яблочка. Яблонька закрыла девочку ветками. Гуси и пролетели мимо. Вышла девочка из-под яблоньки и пустилась бежать домой. Бежит, а гуси опять ее увидели и ну за ней. Совсем налетают крыльями, над головой машут. Еле-еле успела добежать девочка до печки. «Печка, матушка, спрячь меня!» «Съешь моего ржаного пирожка, тогда спрячу». Поскорей съела девочка ржаного пирожка и залезла в печь. Гуси пролетели мимо. Вылезла девочка из печки и пустилась домой во весь дух. Гуси опять девочку увидали и опять погнались за нею. Вот-вот из рук братца вырвут, да изба-то уж была совсем недалеко. Вбежала девочка в избу, проворно дверь захлопнула и окошки закрыла. Погружились гуси над избой, покричали, да так ни с чем и полетели к бабе-яге. Пришли домой старичок и старушка, видят, мальчик дома, жив и здоров, подарили девочке булочку и платочек.